35. Эрик Рёнинг заказал раков фри с кичми и эстрагоном и бокал пяти шабли. На самом деле он очень хотел колу. После вчерашнего празднования у него было легкое похмелье, но здесь, в величественном Гранд-кафе, кола неуместна. Официант исчез с меню, и Рёнинг почувствовал, как засосало под ложечкой. Все прошло быстро, и вот он уже в тепле. Сидящий напротив него Грунг всем своим видом выдавал нетерпение. «Ну, где оно?» — спросил старый газетчик, озираясь по сторонам. Эрик Рёнинг с улыбкой стукнул пальцем по экрану своего телефона. «И здесь все убийство целиком?» — спросил Грунг, выпучив глаза. Рёнинг кивнул. О, как ему улыбнулась удача! У него было такое предчувствие там, не правда ли? «А можно я посмотрю?» — нервно сказал Грунг, потянувшись за телефоном. «Не здесь», — подмигнул Рёнинг и убрал телефон в карман пиджака. К счастью, он успел забежать домой переодеться. Поездка в Маридален оказалась золотой, но стоила ему его одежды. Сидеть в Гранд-кафе с пятнами на брюках и грязных ботинках? Ха-ха, надо выглядеть прилично. Он выбрал темно-синий костюм от Эрмине Джильдо Зенье с довольно простым галстуком от Армани и коричневыми ботинками от Монтеласси. «Расскажи мне еще раз», — сказал Грунг, когда официант вернулся с едой. Грунг, несомненно, сразу же захотел увидеть видео. «Что ты сказал? Немедленно приезжай в офис!» Но Рёнингу было виднее. «В офис? Об этом и речи быть не может. Еще до того, как Грунг узнает, будут привлечены остальные. Сильи Ульсен или тот придурок Эллингсрюд. Нет, он хотел полностью владеть вниманием Грунга. И почему бы не сделать это торжественно? Слегка отметить. Он, между прочим, провел все утро высоко в горах вместе с целой толпой идиотов». Рёнинг пригубил белого вина и практически сразу почувствовал опьянение. Грунг давно не смотрел на него вот так, почти с восхищением. «Ну ладно, значит, стою я там у ограждения», — начал Рёнинг. Грунг слышал основную часть истории по телефону, однако и сейчас был весь внимание. В его кармане постоянно вибрировал телефон, но опытный газетчик даже не пытался ответить. «Ну, знаешь, они все там. Лунд, Викхаммер, полный комплект». «Конечно», — кивнул Грунг. «И тут мне в голову пришла идея», — с гордостью продолжил Рёнинг. «Зачем стоять внизу? Оттуда же ничего не видно. Вряд ли они успели оградить всю территорию». «Хорошая мысль», — улыбнулся Грунг. «Вот-вот. Ведь сообщение пришло всего час назад. Но народу удивительно много, должен сказать. У НРК и ТВ-2 уже стояли машины наверху». «Тогда балерину проморгали», — кивнул Грунг, ковыряясь в тартаре из говядины. «А теперь все на чеку». «Именно. Но некоторые из нас сидят здесь, в то время как другие все еще мерзнут там, правда?» «У мест преступления еще есть люди». «Не знаю, но тем не менее». «Продолжай». «Ограждение?» «Оказалось, что они действительно огородили всю территорию», — сказал Рёнинг, пожав плечами. «Но моя прогулка все же прошла не впустую, как ты знаешь, словно...» Он снова глотнул вина и слегка стукнул себя по носу. «Знаешь, когда словно что-то чуешь...» Теперь Грунг потянулся за бокалом. «Я не совсем понял», — сказал редактор, не в силах больше скрывать свое нетерпение. «Как это связано с проститутками?» «Напрямую», — улыбнулся Рёнинг, промакивая рот салфеткой. Он обожал такие моменты и очень хотел растянуть удовольствие. «И вот я пошел вдоль дороги сзади, и вуаля! Кого я заметил?» «Ну да, кого?» «Мне придется начать сначала», — сказал Рёнинг, подозвав официанта и заказав еще бокал вина. «Проститутки? Какое это имеет отношение ко всему?» «Вот именно», — улыбнулся Рёнинг. «Я узнал одного из них там, среди публики». «Среди зрителей?» «Сразу же увидел это в его взгляде», — с триумфом произнес Рёнинг. «Он был там не чтобы посмотреть. Он был там, чтобы убрать камеры». Грунг покачал головой. «А теперь чуть помедленнее. Кто это был? Кого ты увидел?» «Его зовут Пол Амундсен». «И кто это?» «А помнишь, что дело?» — тихо сказал Рёнинг, перегнувшись через стол. «Та зацепка, которую мы получили несколько месяцев назад, о том, что клиенты подбирают девочек в центре и везут их с собой как раз туда, чтобы сделать свои дела». «И ты установил камеры?» — строго спросил Грунг, поморщив нос. «Нет-нет, неофициально, но да, меня связали тогда с одним парнем, который мог помочь с такими вещами. Знаешь, такие, что реагируют на движение. Их используют, когда снимают фильмы о животных». «Ты же знаешь, что так делать нельзя. Какого чёрта, Эрик?» Грунг раздражённо покачал головой. «А мы этого и не делали. Нет ни одной нити, ведущей от меня к этому Амундсену. Расслабься». Казалось, начальник хотел было что-то сказать, но промолчал. «Мы бросили то дело», — продолжил Рёнинг. «Из него ничего не вышло, как ты помнишь. Но я увидел это в его взгляде». «Он не убрал камеры?» «Вот свинья», — сухо засмеялся Рёнинг. «Небось, надеялся заснять что-нибудь для приватного просмотра. Я сразу же это увидел. От него разило угрызениями совести. Мне понадобилось всего 10 секунд, чтобы заставить его признаться». Официант вернулся с вином. Рёнинг дождался, пока он нальёт бокал, и продолжил. «Бум! И через 20 минут мы были дома у этого парня, залезли в его компьютер, и оно там было». Он ухмыльнулся и положил телефон на стол. «Невероятно!» — сказал Грунг, покачав головой. «И ты его видел?» «Конечно!» «И это?» «Весь сеанс». «С самого начала ты видел?» «Всё!» — улыбнулся Рёнинг, подвинув телефон на белой скатерти. «А можно мне?» — сказал Грунг, поднимая телефон со стола, словно новорождённого ребёнка. «Конечно!» «Спасибо!» — проговорил Грунг, засовывая телефон в карман пиджака. «My pleasure!» «Рад помочь, английский», — сказал Рёнинг, поднимая тост. Грунг нервно огляделся по сторонам, словно он ожидал, что их преследует служба безопасности, и что в любой момент сюда мог ворваться отряд «Летучка». Затем осторожно встал и неспешно двинулся в сторону туалетов.